Эркель был такой дурачок, у которого только главного толку не было в голове. Царя в голове. Но маленького подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатический, младенчески преданный общему делу, а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции, данной ему в то время, когда в заседании у наших условились и распределили роли на завтра. Петр Степанович, назначая ему роль посланника, успел поговорить с ним минут 10 в сторонке. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры. О, конечно, не иначе, как ради общего или великого дела. Но и это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служение идеи, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию, выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый, добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убиении. Ему велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова во время исполнения своего поручения, и когда Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару всего, вероятнее не заметив того, что к нему воротилась жена, у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопытства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе их предприятия. Так в сущности и было. Один только этот факт и спас мерзавцев от намерения Шатова, вместе с тем и помог им от него избавиться. Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из колеи, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь в его голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит. Это так совпало с его подозрениями. Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колено и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили. И вот он снова подымал голову, вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть. «Господи, да у нее завтра же разовьется горячка к утру. Пожалуй, уже теперь началась. Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату, а тут вагон, третий класс, кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурнусик, совсем никакой одежонки. И тут-то ее оставить, бросить без помощи. Сак-то, сак-то какой крошечный, легкий, сморщенный, 10 фунтов. Бедная, как она изнурена, сколько вынесла. Она горда, оттого и не жалуется, но раздражена, раздражена. Это болезнь. И ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий должно быть лоб, как темно под глазами и как, однако, прекрасен этот овал лица и эти пышные волосы, как...» И он поскорее отводил глаза, поскорее отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь. Какие уж тут надежды! О, как низок, как подал человек! И он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками и опять мечтал, опять припоминал, и опять мерещились ему надежды. Ох, устала, припоминал он ее восклицание, ее слабый, надорванный голос. «Господи, бросить ее теперь, а у ней 8 гривен!» Протянула свой портмоне, старенький, крошечный. Приехала место искать. Ну что она понимает в местах? Что они понимают в России? Ведь это как блажные дети. Все у них собственные фантазии, ими же созданы. И сердится бедная. Зачем не похожа Россия на их иностранные мечтаницы? О, несчастные! О, невинные! И однако в самом деле здесь холодно. Он вспомнил, что она жаловалась, что он обещался затопить печь. «Дрова тут можно принести, не разбудить бы только. Впрочем, можно. А как решить насчет телятины? Встанет, может быть, захочет кушать. Ну, это после. Кирилла всю ночь не спит. Чем бы ее накрыть? Она так крепко спит. Но ей, верно, холодно. Ах, холодно!» И он еще раз подошел на нее посмотреть. Платье немного завернулось, и половина правой ноги открылась до колена. Он вдруг отвернулся, почти в испуге, снял с себя теплое пальто и, оставшись в стареньком сюртучишке, накрыл, стараясь не смотреть обнаженное место. Зажигание дров, хождение на цыпочках, осматривание спящей, мечты в углу, потом опять осматривание спящей взяли много времени. Прошло 2-3 часа. И вот в это время у Кириллова успели побывать Верховенский или Путин. Наконец он задремал в углу. Раздался ее стон. Она пробудилась, она звала его. Он вскочил, как преступник. «Мари!» «Я было заснул». «Ах, какой я подлец, Мари!» Она привстала, озираясь с удивлением, как бы не узнавая, где находится, и вдруг вся всполошилась в негодовании, в гневе. «Я заняла вашу постель. Я заснула вне себя от усталости. Как смели вы не разбудить меня? Как осмелились подумать, что я намерена быть вам в тягость?» «Как мог я разбудить тебя, Мари?» «Могли, должны были. Для вас тут нет другой постели, а я заняла вашу. Вы не должны были ставить меня в фальшивое положение. Или вы думаете, я приехала пользоваться вашими благодеяниями? Сейчас извольте занять вашу постель, а я лягу в углу на стульях». «Мари, столько нет стульев, да и нечего послать». «Ну так просто на полу, ведь вам же самому придется спать на полу». «Я хочу на полу, сейчас, сейчас!» Она встала, хотела шагнуть, но вдруг как бы сильнейшая судорожная боль разом отняла у ней все силы и всю решимость, и она с громким стоном опять упала на постель. Шатов подбежал, но Мари, спрятав лицо в подушке, захватила его руку и изо всей силы стала сжимать и ломать ее в своей руке. Так продолжалось с минуту. «Мари, голубчик, если надо, тут есть доктор Френцель, мне знакомый. Очень... Я бы сбегал к нему». «Вздор!» «Как вздор? Скажи, Мари, что у тебя болит? А то бы можно припарки на живот, например. Это я и без доктора могу. А то горчишники». «Что ж, это странно», — спросила она, поднимая голову, испуганно смотря на него. «То есть что именно, Мари?» — не понимал Шатов. «Про что ты спрашиваешь?» «О, боже, я совсем теряюсь, Мари, извини, что ничего не понимаю». «Эх, отстаньте, не ваше дело понимать, да и было бы очень смешно», — горько усмехнулась она. «Говорите мне про что-нибудь. Ходите по комнате и говорите, не стойте подле меня и не глядите на меня. Об этом особенно прошу вас 500-й раз». Шатов стал ходить по комнате, смотря в пол, изо всех сил стараясь не взглянуть на нее. «Тут не рассердись, Мари, умоляю тебя, тут есть телятина недалеко. И чай. Ты так мало давеча скушала». Она брезгливо и злобно замахала рукой. Шатов в отчаянии прикусил язык. «Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную на разумных началах ассоциации. Так как вы здесь живете, то как вы думаете, удастся или нет?» «Эх, Мари, у нас и книг-то не читают, да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать». «Кто он?» «Здешний читатель, здешний житель. Вообще, Мари». «Ну так и говорите яснее, а то он, а кто он, неизвестно. Грамматики не знаете». «Это в духе языка, Мари», — пробормотал Шатов. «Ах, подите вы с вашим духом, надоели. Почему здешний житель или читатель не станет переплетать?» «Потому что читать книгу и ее переплетать — это целых два периода развития. И огромных. Сначала он помаленьку читать приучается. Веками, разумеется. Но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге. Означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает». «Это хоть и по-педански, но, по крайней мере, не глупо сказано. И напоминает мне 3 года назад. Вы иногда были довольно остроумны 3 года назад». Она это высказала так же брезгливо, как и все прежние капризные свои фразы. «Мари, Мари!» — в умилении обратился к ней Шатов. «О, Мари, если б ты знала, сколько в эти 3 года прошло и проехало! Я слышал потом, что ты будто бы презирал меня за перемену убеждений. Кого же я бросил? Врагов живой жизни, устарелых либералишек, боящихся собственной независимости, лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины. Что у них? Старчество, золотая середина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз 93-го года. А главное, везде мерзавцы. Мерзавцы и мерзавцы. Да, мерзавцев много, отрывисто и болезненно проговорила она. Она лежала, протянувшись, недвижимой, как бы боясь пошевелиться, откинувшись головой на подушку, несколько вбок, смотря в потолок утомленным, но горячим взглядом. Лицо ее было бледно, губы высохли и запеклись. «Ты сознаешь, Мари, сознаешь!» — воскликнул Шатов. Она хотела было сделать отрицательный знак головой, и вдруг с нею сделалась прежняя судорога. Опять она спрятала лицо в подушку и опять изо всей силы целую минуту сжимала до боли руку подбежавшего и обезумевшего от ужаса Шатова. «Мари! Мари! Но ведь это может быть очень серьезно, Мари!» «Молчите! Я не хочу! Не хочу!» — восклицала она почти в ярости, повертываясь опять вверх лицом. «Не смейте глядеть на меня с вашим состраданием! Ходите по комнате, говорите что-нибудь, говорите!» Шатов, как потерянный, начал было снова что-то бормотать. «Вы чем здесь занимаетесь?» — спросила она, с брезгливым нетерпением перебивая его. «На контору, к купцу одному хожу. Я, Мария, если бы особенно захотел, мог бы и здесь хорошие деньги доставать». «Тем для вас лучше». «Ах, не подумай, чего, Мария, я так сказал!» «А еще что делаете? Что проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать, таков характер». «Бога проповедую, Мари». «В которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять». «Оставим, Мари, это потом». «Что такое было здесь, это Марья Тимофеевна». «Это тоже мы потом, Мари». «Не смейте мне делать такие замечания. Правда ли, что смерть эту можно отнести к злодейству этих людей?» «Непременно так», — проскрежетал Шатов. Мари вдруг подняла голову и болезненно прокричала. «Не смейте мне больше говорить об этом! Никогда не смейте! Никогда не смейте!» И она опять упала в постель в припадке той же судорожной боли. Это уже в третий раз, но на этот раз стоны стали громче, обратились в крики. «О, несносный человек! О, нестерпимый человек!» Металась она, уже не жалея себя, отталкивая стоявшего над ней Шатова. «Мари, я буду, что хочешь. Я буду ходить, говорить». «Да неужто вы не видите, что началось?» «Что началось? Мари!» «А почем я знаю? Я разве тут знаю что-нибудь? О, проклятое! О, будь проклято все заранее!» «Мари, если б ты сказал, что начинается, а то я... Что я пойму, если так?» «Вы отвлеченный, бесполезный болтун, о, будь проклято все на свете!» «Мари, Мари!» Он серьезно подумал, что с ней начинается помешательство. «Да неужели вы, наконец, не видите, что я мучаюсь родами?» Приподнялась она, смотря на него со страшную, болезненную, исказившую все лицо ее злобой. «Будь он заранее проклят, этот ребенок!» «Мари!» — воскликнул Шатов, догадавшись, наконец, в чем дело. «Мари! Ну что же ты не сказала заранее?» Спохватился он вдруг и с энергической решимостью схватил свою фуражку. «А я почем знала, входя сюда? Неужто пришла бы к вам? Мне сказали, еще через 10 дней. Куда же вы, не смейте?» «За повивальной бабкой я продам револьвер, прежде всего теперь деньги!» «Не смейте ничего, не смейте повивальную бабку, просто бабу-старуху. У меня в портмоне 8 гривен. Родят же деревенские бабы без бабок. А колею, так тем лучше. И бабка будет, и старуха будет. Только как я оставлю тебе одну, Мари?» Но, сообразив, что лучше теперь оставить ее одну, несмотря на все ее исступление, чем потом оставить без помощи, он, не слушая ее стонов, ни гневливых восклицаний, и, надеясь на свои ноги, пустился, сломя голову с лестницы.